Глава 11. 10 месяцев спустя. Мне кажется, у меня галлюцинации, потому что Феда здесь быть не может. Не может же. И тем не менее, я вижу его метрах в 20, разговаривающим о чем-то с дядей Стасом на веранде. «Что с тобой?» – толкает меня локтем Ари. Мы с ней довольно быстро помирились после инцидента с моим наездом на Феда и вернули прежний формат своих отношений. Ну а Дубов, он сразу после своего выпуска из универа заявил, что открывает тату-салон вместе со своими дружками и ушел из семьи, сказав, что наша с ним помолвка, как и планы родителей на то, что он займется семейным бизнесом, отменяются. Дядя Стас дико разозлился и перестал с ним общаться. Так что я совсем не ожидала увидеть его здесь. Ведь мы снова собрались, как и в прошлом году, на семейном отдыхе в доме Дубовых на Мальдивах. «Это там кто? Фед?» – спрашиваю я у подруги, лежащей рядом со мной на шезлонге. «О, он уже приехал!» – подрывается с места Ари, ничего мне не объясняя и с громким визгом пробегая мимо, чтобы запрыгнуть на спину брата, как обезьянка. Это заставляет его обернуться, и я убеждаюсь, что это и впрямь Фед. Еще более накачанный, с короткой стрижкой под ежик, немного изменившийся. Такой ненавистный мне Дубов. Придурок, из-за которого я никак не могу сойтись ни с одним парнем, потому что мне хочется испытать с кем-нибудь те же эмоции, которые вызывал во мне он. Нет, не злость и не ненависть, а то, что случалось между нами, когда мы прикасались друг к другу. Такой химии у меня не возникло больше ни с кем, какого бы красивого и сексуального парня я не встречала. К счастью, Фед пока меня не замечает, так что я могу понаблюдать, приходя в себя от шока, что он тоже здесь. Неужели наладил отношения с отцом? Вот мой меня никогда не простил бы за такой бунт. И я в очередной раз убеждаюсь, какой же все-таки дядя Стас любящий родитель. Наконец Ария возвращается обратно ко мне, потому что мужчины зашли в дом, и я могу устроить ей допрос. «Почему ты не сказала, что он тоже приедет?» Разъяренно шиплю на нее. «Я сама узнала только утром», продолжает счастливо улыбаться подруга. «Забыла тебе сказать, ну прости, надеюсь, это для тебя не проблема, потому что папа только остыл и смирился с тем, что Фед поступает по-своему и не хочет продолжать семейное дело. Это их шанс помириться. Я безумно рада, что он пригласил Федечку. Ты же и так с ним общалась», хмыкаю я, жалея, что вообще приехала. «Это не одно и то же. Разве тебе не было плохо от того, что твои родители отреклись от Вари? К счастью, папа не такой сноб, хотя тот еще упрямец». «Да, ты права, нехотя признаю я. Может, мне тогда лучше уехать? Побудете тут в семейном кругу». «Не говори глупости», — мурится Ари. «Ты никому не мешаешь, и вообще я без тебя умру от скуки. Кто будет ходить со мной на вечеринки по ночам и загорать днем? Другое дело, если тебя напрягает присутствие моего брата. С чего бы? Мне вообще плевать». Лгу я, потому что гордость не позволяет признать, что я выбита из колеи. «Вот и отлично», — улыбается Ари. «Теперь-то, когда вас не заставляют насильно жениться, напряжение между вами должно спасть. Кто знает, может, вы вообще подружитесь». «Ага, в твоих мечтах», — фыркаю я. «Я все еще считаю твоего брата придурком». «А я все еще считаю тебя стервой», — раздается голос этого гада за спиной. «Рад, что между нами все стабильно, Стужа». «Давно не виделись». Я медленно оборачиваюсь, пытаясь утихомирить бешено колотящееся сердце в груди и растягиваю губы в фальшивой улыбке. «А ты все так же подкрадываешься, чтобы подслушать чужие разговоры, Федя. Не могу сказать, что рада тебя видеть». «И это тоже не меняется», — фыркает он, стягивая футболку через голову. Я отвожу взгляд, проглотив язык и стараясь его не разглядывать, пока слышу шуршание снимаемой одежды. «Не лезь в бассейн, если ты потный с дороги», — недовольно говорит брату Ари. «С чего это я потный?» Возмущается тот, проходя мимо меня и с головой ныряя в воду, на секунду предоставляя мне отличный вид на свою накачанную задницу в плавках. «Черт, действует на меня все так же, гаденыш. У меня аж дыхание спирает от вида его почти голого тела. Даже такого мимолетного, ведь его быстро скрывает вода. «Арина, подойди на минутку!» — окликает Ари дядя Стас, который снова устроился на террасе с чашкой кофе в руках. «Никуда не сбегай, я сейчас вернусь!» — шепчет мне подруга, прежде чем уйти. Я вздыхаю, но рассудив, что в нескольких метрах от отца и сестры Фет вряд ли что-то выкинет, продолжаю лежать, взяв свой телефон и делая вид, что очень увлечена происходящим в соцсетях. Хотя глаза так и косятся в сторону плавающего Феда. Не знаю, что со мной происходит. Я должна ненавидеть его, потому что даже если не считать его ужасного отношения ко мне, Дубов сам по себе не очень хороший человек. Он эгоист и бабник. Жесткий и даже жестокий временами. И он шантажом заставил меня сделать ему минет. В каком месте такое считается нормальным? Но это все равно не мешает мне представлять его в самых диких сексуальных фантазиях. Я же всех других парней сравниваю с ним. И если поцелуи и легкие ласки не заставляют меня гореть так же, как было с Федом, то просто не могу заставить себя пойти дальше». Мне что, всю жизнь теперь без секса обходиться, потому что один невыносимый придурок что-то во мне испортил? О чем так напряженно думаешь, стужа? Насмешливо интересуется он, выходя из воды и загораживая мне солнце своим телом. Мне приходится включить всю силу воли, чтобы не пялиться ниже его шеи. Но даже по этому саркастичному лицу капельки воды стекают до чертиков сексуально. А уж его влажные, слегка приоткрытые губы в обрамлении жесткой щетины. «Ох, блин, я попала!» Соски в крошечном лифе купальника каменеют, превращаясь в твердые камушки. И, судя по его откровенному, поедающему мое тело взгляду, он заметил. «А тебе?» Отвечаю смело, решив поддаться временному безумию и поиграть. «Ты в хорошей форме, Фет!» Скольжу взглядом по его сильному телу с ног до головы, едва не облизываясь при виде четко очерченных мышц. И удивление, скользящее в его глазах, доставляет мне настоящее удовольствие. Нелегко заставить Дубова растеряться, но мне, кажется, удалось. Он на секунду даже отводит взгляд, а потом сглатывает и осматривает меня с не меньшим энтузиазмом. Я шумно сглатываю, заметив, как натянулись его плавки в паху, и сжимаю собственные бедра, чтобы унять пульсацию между ними, понимая, что, кажется, заигралась. Теперь мы оба заведены, но вряд ли это куда-то приведет. Нельзя нам быть вместе, даже для одноразового секса. Потому что он – это он, а я – это я. Нам лучше всего на расстоянии друг от друга. «Доиграешься, стужа!» Низким голосом предупреждает Фет, без всякого стеснения поправляя свои плавки. «Снова будешь шантажировать?» — хмыкаю я, намекая, что иначе ему от меня ничего не добиться. «Это и в первый раз было не обязательно, учитывая, с каким рвением ты сосала мой член», — отвечает он, заставляя меня покраснеть. «Утешай себя этим, потому что если бы не твой грязный шантаж, я по своей воле и близко к твоему уродливому члену не подошла бы». «Правда?» Драматично приложив руку к груди, поясничает этот придурок. «Не знаю, как это переживу. Ты смертельно меня обидела, стужа. Он больше никогда не оправится и не встанет от такого оскорбления». И я, как дура, ведусь. Непроизвольно перевожу взгляд на его пах и, видя, что все с его членом в порядке, учитывая образовавшуюся в плавках огромную выпуклость, краснею еще сильнее. А Фет издевательским смехом салютует мне и ныряет обратно в бассейн. «Ух, ненавижу этого гада!» «Малышка, ты готова?» Заходит ко мне вечером Ари. Мы договорились, что поужинаем на соседнем острове, а потом немного посидим в баре под открытым небом, где устраивают танцы. Туда довольно часто забредают туристы, но больше все же местной публики, что гораздо интереснее. «Да, одну минуточку», – прошу я, надевая серьги и кольца. Я завила и собрала высокий хвост свои длинные волосы. сделав длинные фиолетовые стрелки на веках и использовав такую же яркую помаду для губ. К счастью, моя уже слегка загоревшая кожа выглядит свежей и не нуждается в дополнительных средствах, так что на макияж я трачу совсем мало времени. «Какое красивое платье!» – осматривает меня Ари, сама выглядящая потрясающе в неоновом комбинезоне с короткими шортами. «Да?» – пробная модель из будущей пляжной коллекции Гарика. С улыбкой смотрю на свое воздушное полупрозрачное синее платье до середины бедра, имея в виду нашего общего знакомого, начинающего модельера. «Он всегда любил тебя больше, чем меня», – дуется Ари. «У тебя просто никогда нет на него времени». Фыркаю я, закатывая глаза. Уже наученные прошлым опытом, мы обе обуваемся в сандалии на плоской подошве и идем к причалу, прокричав «Пока!» дяде Стасу и тете Марине, которые в курсе наших планов. Катер доставляет нас до соседнего острова за каких-то полчаса, и мы сразу идем в ресторанчик, где заказываем морепродукты и, насладившись вкусным ужином, не спеша доходим до бара. «Что сегодня пьем?» – спрашивает Ари, удачно приземляя свою попку на стул за освободившимся столиком, на который уже наметилась одна парочка, которой приходится с раздраженными лицами развернуться обратно. «Каждый раз, когда мы с тобой выходим куда-то, тебе удается найти столик». «И не говори, что это из-за твоей славы. Тут тебя точно никто еще не узнал. Ты просто дико везучая ведьма. Поэтому держись меня и будешь в шоколаде», — довольно хихикает она. «Ну, что пьем-то? Настроение для чего-то новенького», — вздыхаю я. «Дай посмотреть меню». Я устраиваю терпеливой официантке настоящий допрос о составе коктейлей и заказываю для себя сразу два, оба фруктовые, но один с ромом, а второй с водкой. «Смешивать? Плохая идея, малышка», – предупреждает меня Ари. «Но я решила сегодня как следует расслабиться и отпустить контроль, так что игнорирую ее». «Смотри, как они классно танцуют!» Перевожу внимание на танцующую сальсу парочку. «Они реально хороши, но просто огненные. Меня зависть берет. Я тоже немного умею. Ходила когда-то на танцы». Но эти молодые люди просто профи. «Ух, какая страсть!» — соглашается Ари со смешком. «Где бы мне найти такого партнера? По танцам, разумеется. Хочешь неприятностей на свою задницу? Помнится, в прошлый раз меня чуть не побили всей толпой из-за того, что ты оскорбила местного парня». Возникает рядом, словно из воздуха, вездесущий Фет. И я вздрагиваю, глядя на него округлившимися глазами. «Ты откуда взялся?» – озвучивает мой вопрос Ари. «Решил развлечься или думала только вам можно?» – небрежно спрашивает он, как бы между делом беря ее текилу и опрокидывая в себя за секунду. «Федя, блин, я тебя прибью!» – рычит Ари, а я продолжаю тупо пялиться на него, словно он может исчезнуть по одному только моему желанию. «Иди и развлекайся отдельно от нас!» Не скрывая своей злости, требую я. «В няньке мы точно не нуждаемся». «Я и не планировал тусоваться с вами. Что вы такие нервные?» Поднимает он руки с наглой ухмылкой на лице, отступая от нас спиной вперед. «Просто подошел поздороваться, истерички!» И с этого момента мой вечер безнадежно испорчен. Потому что этот гад всегда так делает. Приходит и портит мне все веселье.